Глава 67. Коробка. Счастью ее не было предела, когда в следующую субботу муж привез к ней Мишу и Витю. Марина от радости не знала, куда их посадить и как расцеловать. Она приготовила любимую ими пиццу с колбасой и сыром, нажарила блинчиков с позаимствованным у Нины клубничным вареньем, купила кока-колу, самый вредный напиток из всех запрещенных для детей продуктов. Следуя отцовским инструкциям, новостями дети делились неохотно. «Мам, вот что у тебя делать?» – через час сказал Миша. «Ни компьютера, ни двора. Погулять не с кем. На великах нельзя погонять. Двор какой-то совсем бомжовский». Детям у нее было откровенно скучно. Компьютер она не приобрела, почти всю зарплату съедал кредит за машину. Кроме детей, муж также привез коробку с барахлом. Все, что та женщина решила отдать ей за ненадобностью. Плату за 17 лет совместной жизни. Кроме ненужных вещей, муж привез таблетки от тревожного расстройства, выписанные доктором, и целый год пролежавшие в ящике стола у него дома. Вовремя. Расстройство еще не закончилось, и неизвестно, закончится ли когда-нибудь. «И за что ж вы так, мужчины?» — хотела бы она его спросить. «За любовь платите предательством, за честность — обманом, за доверие — подлостью, за поддержку и защиту — сворой врагов». Она разобрала коробку. В ней были только старые и совершенно ненужные вещи. Все можно смело выбрасывать в мусорные баки у дома. Лисья шуба, кожаный длинный плащ и все драгоценности остались в коттедже. Нина вечером заехала, чтобы забрать банку из-под варенья. «Ну что, ты успокоилась?» – спросила она Марину. «С детьми повидалась? Легче стало?» «Нет, не легче», – грустно ответила Марина. «Я чувствую печаль, обиду, разочарование, безысходность. Раньше у меня было все – дом, дети, стабильность, надежность. От прежней жизни осталась только эта коробка с помоечным барахлом. Благотворительная коробка. Милостыня от нынешней барыни. И теперь мне заново приходится учиться жить». «А я тебе что говорила?» — спросила Нина. — Важнее всего иметь мужа. Эта Лена не читала ученых книжек, но оказалась умнее всех твоих психологов вместе взятых. Она знала, что нужно не медлить, а жить вместе. И спать под одним одеялом важнее любых психологических изысканий. Скажи спасибо своему психологу. Он подтолкнул тебя к худшему решению в твоей жизни. «Нина, мне и так плохо!» — Марина заплакала. «Мне кажется, что я теперь все время буду рыдать до глубокой старости. Я чувствую себя разрушенной и убитой, и понятия не имею, как это лечится». «И хорошо, что плохо!» — сказала безжалостная подруга. «Теперь та тварь будет жить в комфорте и в своем доме. А ты сходи, еще с психологами посоветуйся». «Ты слово в слово повторяешь то, что сказал муж. Да при чем тут психология?» – устало спросила Марина. «И никогда не называй, пожалуйста, ее по имени. Для меня она не человек, а исчадие ада. У нее нет имени. Я тебе говорила, вся психология – это полный бред. Бред больных людей с больным воображением, ничего общего не имеющий с реальной жизнью. Только такая дура, как ты, прожив 17 лет в рабстве, могла оказаться у разбитого корыта и снова пойти работать на прядельно-ткацкую фабрику. Даже я уже давно не на фабрике». «Да как ты можешь так говорить?» – обиделась Марина. «Я же все делала только ради детей». «Ты ради детей? Он ради детей? И что в итоге?» Во дворе вашего дома жарит шашлыки чужая женщина, наслаждаясь жизнью. Мужчины часто поют песни любви к детям, только любовь к женщине всегда сильнее, отцовской любви», — сказала мудрая подруга. «Откуда ты знаешь про шашлыки? Ты что, с Леной общаешься? Она с ним по-прежнему дружит? Ездит к ним?» — спросила Марина. «Да забегала она, свиристелка. Рассказывала. А ты что, не виделась с ней?» «Нет», — ответила Марина, — «мне сложно». Несмотря на то, что Ленка оказалась непричастной к изменам мужа, Марина не могла ее простить. Слишком горько было вспоминать все, что она говорила. И получалось, что все вокруг знали, что муж много лет живет на две семьи. А ей так никто об этом и не сказал. Это означало, что Лена, прямо или косвенно, способствовала ее нынешнему горю. «Чтобы ты понимала все о своей подруге, она их и познакомила», — сказала Нина, нанося на сегодня последний убийственный удар. Прошло еще полгода. Марина заработала денег, чтобы купить в рассрочку кровать для детей и бельгийский коврик с пушистым ворсом, преобразивший комнату до неузнаваемости. Верный своему обещанию, детей муж привозил в субботу. Он ждал их на улице, обходя кругами свою машину, пиная колеса и задумчиво глядя в окна ее квартиры. «Субботняя мама», — называла себя Марина. Дети сильно выросли. Глядя на своих красавчиков, она никак не могла понять, почему два ребенка в семье абсолютно разные. Старшему было уже 15, и он мог достать даже мертвого. Он совершенно не похож на нее, деятельный, активный и целеустремленный. За те полдня, что он гостил у нее, успевал прочитать роман Ника Перумова, переиграть во все новые игры, съездить за новыми дисками, довести мать до белого коленя, развести бардак везде и всюду и сломать все, что только можно. Он так и не бросил своих занятий музыкой, и физическая активность перемежалась у него с творческим уходом в себя. Сейчас он увлекся вошедшим в моду паркуром и сводил ее с ума, прыгая на деревья во дворе и делая сальто с переворотом. Она закрывала глаза, стараясь не видеть опасных трюков, и тряслась от страха. «Мама, дай денег», — было его дежурной фразой. Виктор же так и остался ласковым ясным солнышком и улыбашкой. Она не уставала восхищаться им и временами даже не верила, что это она, сумасшедшая мать, его вырастила. В магазине он просил: «Мама, не покупай ничего, я сам куплю», и тратил все свои сбережения. Он отдавал ей все деньги, выданные папой на хозяйственные расходы. Сам варил суп из пакетиков, без напоминаний мыл посуду и настраивал ей телефон. «Ты мой маленький джентльмен», — гладила Марина его по голове. Если старший раздражал всеми трудностями переходного возраста, то у младшего, видимо, переходного возраста вовсе не будет. Когда приезжали дети, Марина впадала в какой-то счастливый транс. Она часами готова была любоваться на них и бесконечно повторять: «Вы у меня самые любимые, самые чудесные и умные дети в мире, самые смелые и прекрасные детки, мужественные и терпеливые. Мама вас очень любит и никогда не бросит. Пожалуйста, потерпите еще немножко. Скоро мы обязательно будем вместе». Впрочем, как они могли ей верить, если она сама уже ни во что не верила?